выражаясь современным языком, сведения эти оказались сенсационными. Из документов следовало, а пленный капитан-штабист подтвердил, что в полосе контрудара генерала Белова находились мощные силы, которые командующий 4-й полевой армией фельдмаршал фон Клюге скрытно сосредоточил для наступления на Москву. Белов наткнулся на 17-ю, 137-ю и 260-ю пехотные дивизии противника. Понятно, что их сопротивление не только не ослабевало, но и возрастало. И это еще не все. Контрудар оказался для немцев неожиданным, нарушил их планы, вызвал большое беспокойство. Не зная состав и количество наших наступающих войск и опасаясь глубокого прорыва, неприятель начал перегруппировывать с других участков в район нашего контрудара еще одну пехотную и две танковые дивизии, такую вот силищу. Фельдмаршал фон Клюге вынужден был послать в Берлин в генеральный штаб объяснение, в котором говорилось: командование 4-й армии докладывает, что оно вследствие больших успехов, достигнутых противником на ее правом фланге, было вынуждено ввести в бой резервы, сосредоточенные в тылу для намеченного на завтра наступления, и поэтому не в состоянии перейти в наступление в районе между реками Москва и Ока. Сей документ отправлен был в то самое время, когда командующий Западным фронтом генерал армии Жуков распорядился, наконец, прекратить контрудар группы войск генерала Белова. Неохотно, но подписал приказ, подготовленный Соколовским и согласованный с Шапошниковым. От себя Жуков добавил в самом начале: в связи с невыполнением задачи группой Белова и положением на флангах фронта. Ругнул, значит, еще разок. Темным пятном стали те события в многолетней дружбе Жукова и Белова. Отразились потом на их общих делах. Трудно было Павлу Алексеевичу забыть полученные обиды, хотя Георгий Константинович публично, можно считать, извинился перед ним. В 1945 году в Берлине в роскошном сияющими люстрами банкетном зале на торжественном приеме в честь победителей полководцев поднимет Жуков бокал за командарма 61, произнесет тост, в котором будут и такие слова: «Вот Белов до сих пор обижается на меня за Серпухов, но его группа сорвала прорыв крупных сил немцев к Москве, а ведь это главное». Глава третья. Большое, как известно, видится на расстоянии. Я уделяю много внимания действиям Белова не только потому, что он сорвал очередную попытку противника отсечь от столицы южный бастион Тулу, не только потому, что его контрудар был первым в серии контрударов по врагу под Москвой, которые переросли потом в наше контрнаступление, но главным образом потому, что хочу сломать некоторые устоявшиеся стереотипы, воздать должное тем, кто остался в тени. Не случайно, знать говорят, что скромность – прямой и надежный путь к безвестности. Возьми, читатель, карту Подмосковья. Впрочем, не обязательно карту, она только усложнит дело. Возьми лист бумаги и нанеси на него 4 точки. В центре листа Москва, выше севернее город Калинин, ниже южнее, примерно на таком же расстоянии, Тула, а восточнее, правее, ближе к Москве, городок Ногинск. С помощью этой несложной схемы постараемся понять общий замысел 2 ноябрьского наступления немцев на нашу столицу. В 1941-м мы не знали целиком этого замысла, но некоторые детали предвидели, некоторые особенности предполагали. Потом, разумеется, выяснилось все. Четыре клина намеревались вбить немцы, четырьмя клешнями рассчитывали охватить и задушить наши войска. В самом простом виде это выглядело так. Сделайте пометку возле клина четвертая и третья танковые группы немцев. Здесь широкое основание стрелы, которое, суживаясь острым концом, врезается в район Ногинска. Это большая левая клешня вражеской группы армий «Центр», двигавшейся на Москву. Теперь укажем расположение второй танковой армии генерала Гудериана, юго-восточнее Тулы. Оттуда тоже протянем стрелу в район Орехово-Зуево и Ногинска. Мощные клешни смыкаются. Вот вам и кольцо вокруг Москвы, к созданию которого, начав операцию, фашисты приступили вполне успешно. К месту скажу кратко о том, что намеревались немцы делать внутри кольца. Наши пропагандисты раздували много страстей. Гитлер, мол, намерен стереть столицу большевиков с лица земли, уничтожить Кремль, затопить всю территорию города, чтобы следа не оставалось от центра и символа славянской российской государственности. Возможно, что и так. Но я подобных документов не видел. Зато знаю распоряжения и указания, которые имелись в немецких войсках, участвовавших в московском сражении. Войскам надлежало сохранять и учитывать для пользы Рейха материальные и культурные ценности, захваченные у русских. Заводы, фабрики, рудники, научные лаборатории, медицинские учреждения, музеи, картинные галереи, учебные заведения, различные склады, предприятия транспорта, связи и так далее и тому подобное. Мародерство не поощрялось. Немцы не дураки, чтобы терять доставшееся им богатство. Захватом Москвы для них война не кончалась ни с Советами, ни тем более с всемирной империей англосаксов. Немцам нужен был прочный тыл, надежная материальная база для снабжения войск, для создания и вооружения новых формирований. А в первую очередь Москва нужна была им как главная база в центре России для отдыха и укомплектования измотанных дивизий. Штурмовать Москву фашисты не намеревались. Это принесло бы огромные потери в уличных боях, вызвало бы пожары, разрушения, то есть уничтожение тех колоссальных ценностей, которые гитлеровцы хотели прибрать к рукам. Одни запасы сырья чего стоили? Аккуратные немцы распорядились бы ими в лучшем виде. Не сбрасывался со счетов и горький опыт французских захватчиков. Вспоминали, наверное, балладу одного своего соотечественника, написанную с присущей немецким литераторам прямолинейностью, грубовато, но достоверно воспроизводившую обстановку. Балладу я читал по-немецки, звучит лучше, и в русском переводе. На авторов у меня память плохая, а стихи помню. В сгоревшей Москве голодуху не выдержал Наполеон. Вороны клевали трупы, французы жрали ворон. Когда истощились силы, дело кончилось так. Вороны остались живы, французы погибли в снегах. А немцы хотели спокойно провести зимние месяцы в теплых московских домах, отъедаясь на трофейных продуктах. При этом обогревать и кормить трехмиллионное, как считали гитлеровцы, население города и ближайших пригородов фашисты, разумеется, не намеревались. В Москве должно было остаться лишь минимальное количество людей, необходимых для работы в промышленности, на транспорте, для обслуживания оккупационных войск и учреждений. Все остальные жители должны были в кратчайший срок покинуть город. Для этой цели в районе Ногинска и Орехово-Зуево создавалось несколько контрольно-пропускных пунктов. без задержки пропускались бы с насильными вещами женщины, дети, старики. Мужчины военно-активного возраста подвергались бы проверке. Таким образом, немцы достигали сразу нескольких целей. Отбрасывали все хлопоты, связанные с местным населением, наводняли беженцами те районы, где еще предстояло вести бои. Советам надо было размещать, лечить, кормить недееспособных людей, нахлебников. А с доставкой продовольствия у русских уже были трудности. Беженцы, ко всему прочему, сеяли панику.